Если система состоит из параллельных нейронных сетей, каждая из которых имитирует отдельного человека, почему бы не представить отчет о ее работе в виде диалога нескольких виртуальных персонажей, каждый из которых объяснял бы общественности свою точку зрения? Любой из этих персонажей был просто репрезентацией боевого канала обработки информации. Но затратив совсем немного машинных ресурсов, ничего не стоило придать ему человеческий вид и перевести язык его внутренних кодов в человеческую речь. Можно было даже оформить весь отчет в виде симпатичного мультика вроде «Симпсонов». Это практически не отражалось на работе системы. По сравнению с боевыми вычислениями, которыми она занималась, такая антропоморфизация была детской игрой. Нейронной сети, способной имитировать действия боевых пилотов, ничего не стоило заодно смоделировать и ток-шоу. Проблема человеческого опыта была и в этом случае решена просто и элегантно. В систему загрузили архив всех американских телевизионных ток-шоу, то есть всех вообще. Используя свои базовые алгоритмы, Freedom могла выбирать из огромного богатства уже произнесенных реплик и даже модифицировать их, создавая потрясающий эффект живого человеческого присутствия. На пике нагрузки это отнимало не больше 2% общей мощности системы, которая имела запас около 10%. Теперь Freedom выдавала видеоотчет. Выглядел он так. У большого монитора, в условном подобии студии, сидели несколько виртуальных фигурок простецкого вида. Каждый раз система моделировала их заново, чтобы не создавать впечатление, будто у нее внутри обитают некие искусственные существа. Картинка, на которую смотрели фигурки, соответствовала тому, что видели камеры Либерейтера. При появлении врагов фигурки просыпались и вступали в диалог, напоминающий эмоциональное ток-шоу категории «Б». Вряд ли такая передача выдержала бы конкуренцию на телевидении, но в смысле public relations смоделированный подобным образом диалог чрезвычайно выгодно отличался от переговоров живых операторов. Военные обычно говорили коротко и по делу. «Долбани-ка еще раз, вон по тому ублюдку в канаве!» А виртуальные фигурки в той же ситуации изъяснялись так. «Ужасно, что приходится открывать огонь по живому человеку, но когда я думаю о наших ребятах, в которых может попасть пущенная им пуля, когда я думаю, что он может прятать в кармане гранату или пистолет, я понимаю, этот трудный, практически невозможный выбор все-таки придется сделать». Хитрость Пентагона заключалась в том, что сгенерированные подобным образом виртуальные отчеты не навязывались общественности. Они хранились в военном архиве и имели статус секретной информации. Но если какой-нибудь свисткодув из числа военных решался слить информацию на WikiLeaks или в другие СМИ, те получали вместо жареного компромата патетическое ток-шоу, где все принимаемые решения были настолько безупречны с нравственной точки зрения, что никакой возможности обвинить в смерти гражданских лиц кого-то, кроме мертвых гражданских лиц, просто не оставалось. Была еще одна немаловажная деталь. 30-миллиметровая пушка дрона стреляла со скоростью 600 выстрелов в минуту. Поскольку в боевых условиях система Freedom проводила анализ оперативной обстановки с очень высокой тактовой частотой, ток-шоу в полном объеме пересчитывалось после каждого выстрела, всякий раз с новыми виртуальными персонажами. Эти вычисления занимали у нейронной сети ничтожнейшую долю секунды, но в человеческом масштабе времени такая программа шла около часа. Результат был шокирующим. Если, допустим, пушка давала очередь в 300 снарядов по какому-нибудь бензовозу или минивену, то желающему понять случившееся во всей полноте приходилось смотреть 300 часов довольно нудного материала, где приблизительные персонажи, смутно похожие на кассиров Walmart'а, парковщиков машин, страховых агентов и прочих парней с соседней улицы, раз за разом принимали решение открыть огонь, и всякий раз после такой мучительной эмоциональной борьбы, что любой непредубежденный зритель ясно видел, иначе было нельзя. А если пушка стреляла минуту, то свисткодувам приходилось вывешивать на YouTube 600 часов катарсиса, гуманизма и человечности самой высокой пробы. Разрешение, правда, было обычно небольшим. Все-таки военная система не могла бросаться ресурсами, как попало.